Глава 47. Денис. «Идиот!» Девушка мотает головой из стороны в сторону, опуская глаза вниз. «Лия!» Я пытаюсь схватить ее за руку, чтобы остановить, так как вижу прекрасно, эта строптивица собирается смыться. «Чего?» – спрашивается, испугалась. «Зачем шифроваться? Рано или поздно, как мы вчера обсуждали, это должно произойти. А может, девушка меня просто стесняется?» «Агата, пойдем!» Командует моя любимая блондиночка подруги и выскальзывает у меня из рук. Не орать же на весь универ в самом-то деле. Да и Лия остыть не помешает, а то слишком уж перевозбудилась крошечка моя. Так и не пойму, чего она вдруг столь резко сорвалась? Чего бояться? «Денчик, ну ты реально красавчик!» Костик хлопает меня по плечу, когда подхожу к парням, а я кривлюсь в ответ. «Нашу неприступную королеву соблазнил!» «Слава богу, что я с тобой тогда не поспорил», – смеется Мишка, «а мне почему-то становится противно. А то бы сейчас моей бабке тю-тю!» «Еще пару слов, и ты сам тю-тю в травматологию!» Язвлю в ответ, даже не скрывая своей злости. «Дэн, ты чего?» Смирнов снова пытается похлопать меня по плечу, но я сбрасываю его руку. «Ты бы тоже лучше заткнулся, друг мой ситный!» Выдаю прямо в лицо парню, причем довольно резко, чтобы уж наверняка впечатлился. А то не равен час рядом с Мишаней пропишешься, на соседней койке. Если честно, то становится противно до зубного скрежета слушать эти дурацкие подколки. Вроде как друзья. Хотя, по сути, самые настоящие олухи, мать их. Идиоты, если не сказать похлеще. Да ну ты чего? Шуток не понимаешь, что ли? Голоса парней доносятся из-за спины, когда я двигаюсь по коридору. Тошно стоять с ними рядом. А смотреть на их наглые физиономии еще и противно. Да, кажется, я действительно переборщил и со своим напором, и с тем, что решил, будто я имею право делать выбор за нас двоих. Вот же я, придурок, бухчу себе под нос, когда подхожу к нужной аудитории. А во всем виновато мое долбанное самомнение, будь оно неладно. Я, видите ли, мужчина и обязан принимать решение за нас двоих. Мало ли, что ей не нравится, я так хочу, и точка. Да, стоит признаться, что я лоханулся. Причем по-крупному. Мне-то пофиг. А вот девочка, походу, слишком близко к сердцу принимает все насмешки и подколки этих великовозрастных балбесов. Я-то могу и в лоб дать, или отметелить, если еще хотя бы разочек что-нибудь пискнут в ее сторону, или не так посмотрят, что, в принципе, одно и то же. А вот Лия... Нежная, ранимая. Слишком уж впечатлительная, но это скорее положительное качество. Хотя я до недавнего времени думал совершенно иначе. И вот же балбес, на ровном месте оплошал. Как бы теперь поймать мою строптивую красотку? Аккуратно с ней надо, а то и вправду обидеться. Хотя я уж никак к этому не стремился. И что теперь делать? Соболевская уже ушла. Строгий преподаватель засовывает бумаги в портфель, поднимая на меня взгляд. Пораньше отпросилась. И так уже третий день кряду. Как будто нарочно испаряется раньше или вовсе не приходит на пары. «Денис?» Глаза Агаты лезут из орбит, когда я ловлю девушку возле аудитории. «Где Лия?» Даже поздороваться забываю, так меня распирает увидеть мою строптивицу. Соскучился до жути. Но даже не могу с ней поговорить толком. Трубку не берет, на сообщение не отвечает. Я и домой к ней ездил, но там такой же облом. Ефим Николаевич хмурился, но так мне внятно и не ответил, где его внучка. Даже мой любимый дипломный руководитель ничем не смог помочь. «Денис, у Соболевской уже стоит зачет автоматом», с печалью в голосе произнес Леонид Альбертович. «А сегодня последняя пара перед зачетной неделей». «Ясно». Я печально вздохнул, так как света в конце тоннеля и не предвиделось. И вот сейчас, слава богу, хотя бы Агату успел поймать. Пятница, впереди выходные, дальше зачетная неделя, а там уж точно не получится нам пересечься с Лией. Если эта засранка даже любимого деда подключила к своим авантюрам. Понятия не имею. Агата пожимает плечами, но я хватаю ее за руку и тяну к окну. Мне очень надо с ней поговорить. Негромко, но очень твердо произношу, глядя девушке прямо в глаза. Очень. Повторяюсь, чтобы уж наверняка впечатлилась. А я-то здесь при чем? Моя спутница не вырывается и даже взгляда не отводит. Но чувствую, что подругу не сдаст. Надо менять тактику. Хватит уже с напором, и так переборщил, дальше некуда. Сейчас еще и единственную союзницу спугну, тогда точно мне труба полнейшая. и безоговорочное. «Я понимаю, что виноват, но она не дает мне даже возможности извиниться». Произношу на одном дыхании, на что Агата лишь усмехается. «Она читала твои сообщения, не переживай». «Помоги мне». «Как могу», печали в голос добавляю, при этом все так же не отвожу взгляда. «Очень надо». «Напортачил ты конкретно. Лия такого не любит». Девушка аккуратно выдергивает свою руку и ставит сумочку на подоконник. «Она очень расстроилась из-за твоего поведения. Еще и Сидоренко этот». Агата отводит взгляд и замолкает. «Но я чувствую, что-то эта звезда точно не договаривает. Уже даже собираюсь заставить ее снова на меня посмотреть, но вовремя одергиваю себя. Без напора, Денис. Мысленно даю себе установку, набирая полные легкие воздуха, затем медленно выдыхаю и произношу. И что не так с Сидоренко?» «Денис, договаривай, раз уж начала». Все-таки приходится слегка надавить, так как девушка балансирует на грани. С одной стороны, подругу сдать не хочет, а вот с другой настучать на этого придурка язык чешется так, что вряд ли сдержится. Еще немного, и она точно сдастся. Главное, с напором не переборщить. «Только не сдавай меня, Лии». Девушка все еще сомневается, но я добиваю ее окончательно. «Не сдам». «Она не любит разборок». «Это я уже понял. Дело в том...» Договорить Агата не успевает, так как сзади слышится мужской голос. «Вот ты где, Черныш!» «Черт, как же ты не вовремя появился!» «Паренька я вижу впервые, но он меня уже раздражает. Разорвать его готов. Просто ненавижу с первого взгляда. Долговязый, какой-то несуразный, хотя мне-то какое нафиг дело, как он выглядит. Поскорее бы от него избавиться, иначе Агата сейчас смоется, а я так и не узнаю главного. Тебе чего?» Отвечаю вместо девушки, не давая ей и звука вымолвить. «Черныш вызывают в деканат». Выпалил паренек на одном дыхании, видимо, злобное выражение моего лица его не на шутку пугает. «Ей там что-то подписать надо». Долговязый паникает, а я пытаюсь взять себя в руки. Еще немного и начну на людей бросаться, ни в чем не повинных, кстати. Вот же засранка моя любимая блондинка, параноика несдержанного из меня сделала. Ох, попадись ты мне, красавица, чувствую, будет ли я наказана. Со всеми вытекающими последствиями и дальнейшими извинениями. Ну сколько можно меня мучить? Виноват, согласен, готов искупить свою вину по полной программе. Мне бы только добраться до моей строптивицы. Денис. Агата жалобно смотрит на меня, но отпустить девушку я пока не могу. Это мой последний шанс, и я его сейчас не готов упускать. 5 минут, и Черныш придет в деканат. Выдаю резко, но уже спокойнее, чем раньше. Лично провожу. Добавляю, но паренек и без моих высказываний понимает с полуслова. Кивает, разворачивается на 180 градусов и мгновенно испаряется. Только и успеваем с Агатой проводить его взглядами. Ну? Я снова поворачиваюсь лицом к девушке. Рассказывай. Лия меня убьет. Печально вздыхает моя собеседница, но моя решительность сейчас прет как танк и вряд ли остановится, даже несмотря на печальные вздохи девушки. «Не убьет, я договорюсь», – произношу на полном серьезе, но Агата усмехается, правильно оценивая шутку. «Короче, на следующий день после вашего страстного поцелуя, когда ты посреди универа, я помню, перебиваю девушку, так как 5 минут небезразмерные. И напоминать мне о моем косяке в очередной раз не стоит. Ступил, оплошал и признаю свою ошибку. До сих пор чувствую себя виноватым, что не прислушался к просьбе любимой девушки». На следующий день к ней пытался подкатить Сидоренко. Агата кривится, а мне хочется прямо сейчас сорваться с места и навалять этому придурку по полной программе. Урод. Только и могу выдать, так как чувство вины начинает уже давить с неимоверной силой. Предлагал ли... «Я его убью», произношу на выдохе, так как дальнейшее продолжение меня уже не интересует. Я прекрасно понимаю, что этот дебил мог предложить моей красотке. А во всем виноват только я, больше никто. Даже не стоит и пытаться переложить на кого-то ответственность. Вот же... «Наша крошка его, конечно же, послала», аккуратно добавляет Агата, наблюдая, как я закипаю с каждой секундой все сильнее. «Но ты сам понимаешь, какую чушь этот придурок может насочинять, хвастаясь перед своими дружками». «С ним я сам разберусь». Снова смотрю девушке прямо в глаза. «Где мне Лию найти?» Агата снова кусает нижнюю губу, взвешивая все «за» и «против». Сдать или не сдать? Но ведь взрослая же девочка должна понимать, что молчанием и постоянными побегами проблему не решить. Я понимаю, что обидел Лию, но можно же дать нам шанс выяснить все и научиться слушать друг друга. Хотя насчет друг друга я загнул, она-то меня прекрасно слышит. А вот мне все-таки придется учиться. Нельзя все время решать за двоих. Вчера прилетела из Лондона наша подруга. Агата все-таки решается, а я ликую внутри. Завтра идем в наш клуб отмечать ее приезд. Я буду. Денис! Не сдам, обещаю. Выдаю серьезно, чтобы впечатлилась. Сделаю так, будто случайно туда забрел. Она все поймет. Снова печально вздыхает девушка. Вот же язык мой. Отмажу, не переживай. Подмигиваю Агате, наклоняюсь и целую ее в щеку. Спасибо большое. Я твой должник. Слава богу, с одной проблемой разобрались. Завтра так завтра. Это даже лучше, когда вокруг куча народа. По крайней мере, неплохо зная Лию, прилюдно выяснять отношения она точно не станет. Ну, а я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы моя красотка меня простила. Остается проблема номер два. Сидоренко. Жаль, этого гада сегодня нет в универе. И телефон, кстати, вне зоны. Как будто что-то почувствовал засранец. Ладно, это еще не конец света. Рано или поздно, но Костик объявится. Зря надеяться, что Лия мне ничего не расскажет. Помимо слышать друг друга, нам стоит также научиться доверять друг другу. Почему она мне ничего не сказала? Так сложно было рассказать? Или думает, что я ничего не узнаю? Эх, Лия, Лия. Тоже мне самостоятельная и независимая женщина. Чего проще сдать этого придурка? Многие мужчины со мной согласятся, что такие, как Сидоренко, заслуживают парочки оплеух. Доходчиво. Чтобы на всю жизнь оставшуюся запомнил, чужое трогать нехорошо. Даже намекать. И уж тем более все это делать за моей спиной. Ладно, пусть пока поживет, гад. Недолго ему осталось. Сначала я встречусь с Лией, а уж потом этот недоумок получит по полной. Жалеть не стану. И никому не позволю обижать мою девочку. Кто бы только знал, как я ее люблю. И не прощу себе, если из-за моей самоуверенности мы расстанемся».